Как только наступил закат, Кел предложил им найти хорошее место для лагеря. Ила воспользовалась этой возможностью, чтобы засиять перед всеми. Она нашла идеальную поляну рядом с рекой и в мгновение ока разбила лагерь. «Не зря меня называют Илой охотницей, от меня никогда не ускользала добыча», — с гордостью сказала она. «Кроме мужчин», — ответила нахмурившаяся Лидия. «Я просто решила сосредоточиться на охоте. Мне не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя полноценной. А что насчет тебя? Я не думаю, что припоминаю тебя в каких-либо отношениях, поэтому кто ты такая, чтобы судить меня?» — возразила Ила. «У меня есть свои обязанности, которые я должна выполнять. К тому же, в отличие от тебя, я согрела постель великого человека. Не так ли, мой Тан?» — сказала Лидия, нервно смеясь. «Не втягивай меня в это, если только в этом не замешаны голые женщины», — прямо ответил Кел, поджаривая немного оленьего мяса. «Видишь, еще одна ложь Лидии. Он не сказал «нет», Эйла. Он также не сказал «да», Лидия. Ты называешь меня лгуньей. Ну, я определенно не называю твои слова правдой. Что? Препирательства продолжались до тех пор, пока, наконец, не пришло время есть. Лидия и Эйла сидели на противоположных концах, бросая друг на друга неприязненные взгляды. Я хотел спросить, что они имеют друг против друга, но это просто верный способ начать еще один спор. Подумал я. Что ж, это была хорошая еда. Я собираюсь принять ванну у реки, объявил Кел, вставая. Подожди меня, лорд Кел, заявила Сильвия, поспешно встав и последовав за ним, оставив Эйлу в замешательстве. Они вместе? Спросила она Лидию мягким тоном. Нет, просто думая о ней, как о его служанке, ответила Лидия, глядя на уходящих Кела и Сильвию. После этого Эйла больше ничего не спрашивала и продолжала есть вместе с Лидией. Тем временем у реки. Лорд Кел, как вы думаете, вы можете понравиться этим двоим? Тихо спросила Сильвия, начиная раздеваться. Полностью раздевшись, она присоединилась к Келу в реке. Он сидел возле нескольких больших и маленьких камней в воде. Сильвия подошла к нему сзади и сразу же начала мыть его тело. «Я так не думаю», — ответил Кел резким тоном. «Почему, если вы не возражаете, я спрошу?» — спросила любопытная Сильвия. «Не забывай настоящую причину, по которой мы здесь, Сильвия. Это прекрасно, сблизиться с людьми, с которыми я не буду часто общаться. Двое взрослых по обоюдному согласию, желающих сблизиться. Это нормально, но было бы несправедливо вести их дальше, когда я уйду, как только наша работа здесь будет закончена. Не говоря уже о том, что это даже не моя настоящая внешность, так что...» — ответил Кел, тяжело вздыхая. «Тебе не кажется странным мыть меня в этом новом облике?» — спросил любопытный Кел. «Твоя иллюзия обманывает только тех, кто живет в этом мире, лорд Кел. Ты все тот же хозяин, которому я служу», — ответила она счастливым тоном, придвинувшись ближе и прижавшись грудью к спине Кела. «Это хорошо», — сказал он с улыбкой. Почему бы тогда не отметить их?» — задала еще один вопрос Сильвия. «Если бы я отмечал каждую красивую женщину, которую встречал, мне пришлось бы очищаться. Я хочу использовать метки осторожно. Не каждый человек добровольно откажется от всего ради совершенно нового и странного мира. Мордрит – слуга, так что ее случай особенный. Она моя слуга и сама пережила странные вещи. Присоединение к нам, похоже, не слишком ее смутило. Но представь, что один из этих людей внезапно попадает в один из многих миров, которые мы можем посетить. Кроме того, я бы предпочел, чтобы мы набирали сильных людей. Если не сильных, то, по крайней мере, профессионалов, эффективных в своем деле, как никто другой. Я намеренно выбираю наименее умных или наименее могущественных реинкарнаторов, чтобы иметь дело с ними, чтобы набраться опыта и с метками. Сильных союзников. Я не могу позволить себе быть неряшливым в этих вещах, Сильвия. Не со всеми реинкарнаторами будет легко иметь дело. Это то, чего я не забуду. Сильвия мгновение молча смотрела на Кела и внезапно обняла его сзади. «Я сделаю все возможное, чтобы направлять вас на каждом шагу, лорд Кел», — сказала она мягким тоном. «Спасибо тебе, Сильвия». Глава 74. Добыча. После того, как Сильвия закончила мыться, она решила вернуться в лагерь. «Лорд Кел, ты что, не идешь?» — спросила она с любопытством в голосе. «Я хочу отдохнуть здесь еще немного. Встретимся в лагере», — ответил он, лежа на мелководье и прислонившись к камням. Сильвия кивнула на его слова и оставила его отдыхать. Ей не потребовалось много времени, чтобы вернуться в лагерь, где она нашла Лидию и Эйлу, обсуждающих оружие и доспехи. «Давай, Эйла, кто еще носит доспехи из шкуры, кроме бандитов и бедных охотников?» – озвучила Лидия, качая головой. «Дело не в материале, а в качестве. Не все хотят носить тяжелую стальную броню, которая сильно ограничивает движение», – возразила Эйла. Лидия хотела высказать еще одно замечание, но вместо этого повернулась к Сильви, поняв, что та вернулась. «О, ты закончила мыться? Где Танкел?» – небрежно спросила она. «Он хочет еще немного расслабиться в воде, это очень освежает», – ответила Сильвия, усаживаясь к одной из палаток поближе к огню. Вскоре разговор перешел к Лиде, задающей несколько вопросов о своем Тане. Было вполне естественно проявлять некоторое любопытство с ее стороны. Сильвия, однако, заявила, что знает его недолго, чтобы избежать многих вопросов, и была расплывчата в тех, на которые отвечала. Эйла не могла участвовать в их разговоре и решила уйти. «Я собираюсь поохотиться, чтобы проветрить голову. Сидеть и ничего не делать, это не по мне», – внезапно сказала Эйла, прежде чем схватить свой лук и стрелы. Ей не потребовалось много времени, чтобы найти большого оленя, бродящего по лесу. Она тихо присела на корточки и улыбнулась, медленно приближаясь к нему. Олень, однако, услышал какой-то шорох с другой стороны и испугался. «Черт возьми», — подумала Эйла про себя, прежде чем пойти по его следам. В конце концов она увидела, как он направился к реке, где начал пить воду. Эйла стояла на какой-то возвышенности и решила укрыться в ближайших кустах и подождать, пока он двинется, поскольку она не могла подойти ближе, не будучи замеченной. Когда она присела в кустах, чтобы понаблюдать за оленем, ей открылся прекрасный вид на то место, где отдыхал Кел. Для тех, кто находился на низине или у реки, они могли видеть только скалы вокруг него, но с холмистой местности, где стояла Эйла, она получила четкое представление об этом месте. «У него неплохое тело», — подумала она про себя. «Что ты делаешь?» Внезапный вопрос достиг ушей Эйлы и вернул ее к реальности. Она быстро обернулась и обнаружила, что Лидия смотрит на нее, скрестив руки на груди. «На что это похоже?» «Я выслеживаю свою добычу», — ответила Эйла уверенным тоном. «Хм». Лидии это показалось немного странным, поскольку она ничего не видела с того места, где стояла. Затем она тоже решила присесть на корточки и выглянуть из кустов. Эйла попыталась остановить ее, но не успела вовремя среагировать. Лидия увидела только Кела и ни одного оленя, который двинулся дальше, пока Эйла размышляла. «Это твоя добыча?» «Да, сначала я пошутила, но подумать только, ты действительно охотишься за мужчиной», заявила Лидия, качая головой. «Это не так, у реки был олень, это просто совпадение, что Кел купался поблизости». Когда она сказала это вслух, сама Эйла сочла свое заявление немного странным. В итоге эти двое еще немного поспорили из-за недоразумения, прежде чем Лидия потеряла интерес к этому инциденту. «Хорошо, если ты так говоришь. Сейчас я тоже собираюсь принять ванну», сказала Лидия небрежным тоном, собираясь уходить. «Подожди, Кел все еще там. Ты собираешься мыться, пока он там?» удивленно спросила Эйла. «Почему бы и нет? Он уже видел меня голой раньше. Это не первый раз, когда нам приходилось купаться в реке рядом друг с другом. Мне комфортно, когда он видит меня, так что это не проблема», — ответила Лидия, уходя. Эйла на мгновение заколебалась, но вскоре последовала за Лидией, и они вдвоем направились к реке. Оказавшись там, они быстро разделись и вошли в воду, находясь недалеко от Кела. «Надеюсь, мы не помешали тебе, мой Тан», — сказала Лидия, глядя на скалы, которые отделяли Лидию от Кела. «Вовсе нет, я просто наслаждался прохладной водой. Сегодня жаркая ночь», — ответил Кел непринужденным тоном. «В этой части Скайрима в это время года всегда очень жарко, можно сказать, что предстоящая зима будет умеренной по погоде», — внезапно заявила Эйла. «Интересно, по крайней мере, мне не нужно будет запасаться мехами», — сказал Кел, вздыхая. Прежде чем Лидия или Эйла успели ответить, они услышали голоса, доносившиеся не слишком далеко от них и становившиеся все ближе. Эти двое быстро решили переместиться на то место, где был Кел, чтобы спрятаться за камнями. Камней было не так много, так что Лидия и Эйла прижались своими телами к Келу. «Я чувствую, что судьба играет со мной злую шутку», — подумал Кел про себя, пытаясь не зацикливаться на своей ситуации. «Как ты думаешь, кто это?» — спросила Эйла шепотом. «Я думаю, что олень пришел сюда. сказал взволнованный мужской голос. «Нет, нет, эти следы с той стороны. Ваши навыки выслеживания ничего не дали нам в последние дни», ответил женский голос, не выказывающий никакого волнения. Лидия и Эйла почувствовали себя менее настороженными, когда услышали, что их было всего двое. «Это просто несколько охотников, давайте подождем, пока они уйдут», посоветовала Лидия тихим голосом. «Эй, смотри, я вижу чью-то одежду», сказал мужской голос. «Эти вещи явно кому-то принадлежат. Если только вы не знаете оленей, которые сейчас носят одежду», раздраженно произнес женский голос. «Не будь такой мнительной, я не вижу здесь никакого владельца, должно быть, это просто мусор», сказал мужской голос, все еще взволнованный. «Неосторожно было бы прикасаться к чему-то, не проверив, сможешь ли ты справиться с владельцем, когда его поймаешь», внезапно громко заговорил Кел, предупреждая обоих охотников. «Если ты так уверен в себе, тогда зачем прячешься?» – спросил мужской голос. Кел быстро разозлился и решил показаться, несмотря на отсутствие одежды. «И зачем мне прятаться от тех, кто даже не может выследить оленя?» – заявил Кел, стоя на открытом месте. «Тебе определенно нечего скрывать», – сказал женский голос, принадлежавший милой пожилой женщине, которая оглядела Кела сверху донизу. «Ты действительно пялишься на его тело, когда у тебя есть мое, которое согревает тебя каждую ночь». Голос мужчины был слегка сердитым. «Да, это так, я ничего не имела в виду. Кроме того, в отличие от тебя, он выглядит так, будто может возбуждать меня каждую ночь», произнесла женщина соблазнительным тоном. «Почему только ночью, когда у нас есть и день», добавил Кел с ухмылкой на лице, намеренно пытаясь разозлить этого человека. «Как ты смеешь пытаться соблазнить мою жену прямо у меня на глазах?» — сказал мужчина в гневе. «Не мог бы ты помолчать? Научись удовлетворять женщину, прежде чем вступать в этот разговор», — заявила женщина сердитым тоном. «Мой лагерь не слишком далеко отсюда, прямо за тем холмом. Вы должны зайти перекусить, я бы очень хотела узнать вас получше», — добавила женщина с улыбкой на лице. Глава 75. О, божественный! После того, как женщина-охотник закончила разговаривать с Килом, она потащила своего мужа за собой и покинула место происшествия. Мужчина мог только свирепо смотреть на Кила, когда его заставили уйти. «Они ушли. Я собираюсь вернуться в лагерь, пока кто-нибудь действительно не украл мою одежду», — сказал Кел, стоя лицом к скалам, которые скрывали Лидию и Эйлу. «Ты, наверное, просто спешишь в лагерь этой девки, бабник», — проклинала его Эйла из-за скал. «Это не значит, что я пытался соблазнить ее, я просто пытался быть дружелюбным», ответил Кел с улыбкой на лице. После того, как Кел сказал это, он быстро оделся и решил уйти и направиться обратно в лагерь. «У них обоих такие соблазнительные тела, что мне лучше уйти сейчас, пока я не столкнусь с каким-нибудь банальным недоразумением». Когда Кел ушел, Эйла осталась с Лидией, все еще проклиная свои действия. «Ты говоришь, что он видел твое обнаженное тело, но никогда не пытался приблизиться к тебе, или даже пытался приказать тебе служить ему. Я слышала, что некоторые таны злоупотребляют своей властью, когда думают, что ты сделаешь все, что они попросят», сказала Эйла, когда они с Лидией начали купаться в реке. «Нет, как я уже говорил тебе раньше, он уважает меня так же, как я уважаю его. Он относится ко мне как к уважаемому товарищу, а не как к какому-то слуге. Я могу понять, почему Сильвии нравится быть его служанкой», ответила Лидия, вздыхая. «Это не делает его менее бесчестным бабником. Я много раз видела таких авантюристов, как он, которые пытаются ухаживать за женщинами, ведя себя как джентльмены, но на самом деле они просто любящие женщин-бабники», озвучила Эйла, качая головой. «Ну, ты вольна думать о нем все, что хочешь. Я сомневаюсь, что его действительно волнует что-то негативное, что ты можешь сказать. Но помни, ты честно уступила ему свою свободу, но он отмахнулся от нее, как от пустяка. Самое меньшее, что ты можешь сделать для него, это перестать проклинать его каждый раз, когда слышишь его имя, как какая-то несчастная жена», сказала Лидия серьезным тоном, заставив Эйлу замолчать. «Я не верю, что у него нет скрытых мотивов», подумала Эйла про себя, но не ответила Лидии. Тем временем Кел прибыл в их лагерь и обнаружил Сильвию, полирующую его оружие. «Разве ты не хотела немного отдохнуть, Сильвия?» – спросил Кел. «Я сделаю это после того, как Лидия и Эйла вернутся, я еще не устала», – ответила Сильвия с улыбкой на лице. «Ну ладно, я собираюсь проверить лагерь не слишком далеко отсюда. Мы встретили там довольно интересных охотников», — заявил Кел, прежде чем покинуть лагерь. Ему не потребовалось много времени, чтобы заметить еще один костер после того, как он прошел несколько минут. Кел забрел в лагерь и огляделся в поисках каких-либо признаков двух охотников, с которыми он столкнулся. «Ты, должно быть, жаждешь смерти, парень», — внезапно раздался мужской голос. Кел быстро обернулся и увидел мужчину-охотника, несущегося к нему с топором. Кел не запаниковал и подпустил мужчину еще ближе, прежде чем увернуться от его удара и нанести ответный удар, направленный ему в лицо. Кулак Кела вошел в чистый контакт с лицом мужчины и отбросил его назад. Мужчина остановился только тогда, когда с силой ударился о дерево, прежде чем упасть на землю без сознания. «Что? Я знала, что не должна была оставлять тебя одного, Игорь». Женщина-охотница вскоре прибыла на место происшествия и обнаружила, что ее муж сбит с ног. Проверив, жив ли он, она повернулась к Келу и покачала головой. «Извини за это. Если бы у нас не было детей, я бы сама убила этого изменяющего ублюдка. Дай мне минутку», — сказала она, прежде чем отвернуться от Кела. Она зашла в ближайшую палатку и вернулась оттуда с какой-то веревкой. Затем она умело связала своего собственного мужа, прежде чем удовлетворенно отряхнуть руки и повернуться к Келу. «Вот, это должно остановить его от лишних действий, пока ты находишься здесь. Давай не будем ходить вокруг да около. Я устала всегда быть обманутой, я тоже жажду, чтобы меня трогали. Если тебе это интересно, мы можем пропустить формальности и сразу перейти к делу», — сказала женщина уверенным голосом. «Северные женщины действительно не ходят вокруг да около», — подумал Кел, прежде чем решиться ответить. Вместо того, чтобы ответить словами, Кел просто спустил штаны и обнажил свой пульсирующий твердый член. Женщина хитро улыбнулась, прежде чем тоже снять одежду. Вскоре они обняли друг друга и начали дико трахаться под открытым небом несколько часов. Мужчине, находившемуся без сознания, не потребовалось много времени, чтобы очнуться от тревожного зрелища. «Да, да, я хочу, чтобы твое семя было по всему моему телу», — закричала жена этого мужчины, когда Кел ударил ее сзади. Мужчина проснулся как раз вовремя для кульминации. Кел схватил женщину за ягодицу и вытащил в последнюю секунду, прежде чем кончить ей на спину и задницу. «Ты ублюдок, как ты смеешь вытворять такое с моей женой? Я убью тебя сегодня же, или меня зовут не Игорь Железное Сердце, Мильда, как ты могла?» — закричал мужчина в чистом гневе. Кел проигнорировал его угрозы и вскоре оделся после того, как жена мужчины медленно очистила член Кела, убедившись, что ее изменяющий муж ясно видел это. «Ты думаешь, я не знаю обо всех твоих маленьких шлюхах? Единственная причина, по которой я не оставила твое жалкое оправдание на некоторое время, это наши дети», — заявила женщина, вставая, не потрудившись смыть сперму со своего тела. «Хорошо, я думаю, мне пора идти, Милда. Спасибо за... еду», — сказал Кел, собираясь уходить. «Нет, спасибо тебе за то, что заставил меня снова почувствовать себя женщиной. Тебе всегда рады здесь», — ответила Мильда с улыбкой. «Не смей уходить, парень. Я убью тебя. Я найду тебя». Мужчина продолжал кричать в сторону Кела, когда тот покидал лагерь, игнорируя угрозы мужчины. «О, замолчи, Игорь, я еще не закончила с тобой», — внезапно сказала женщина сердитым тоном. Она отошла от мужчины и на мгновение зашла в ближайшую палатку, прежде чем выйти с бивнем мамонта. Она намазала его кончик медом, прежде чем повернуться к своему беспомощному мужу с хитрой улыбкой на лице. «Подожди, Милда, че, что ты собираешься делать с этим? Милда, пожалуйста, подумай об этом, я люблю тебя, я изменюсь, пожалуйста, Милда, я изменюсь, Милда, остановись». Тем временем Кел вернулся в свой лагерь и застал Лидию и Сильвию болтающими, пока Ила жарила кролика. «С возвращением, лорд Кел, с возвращением, мой Тан. Бабникам лучше умереть», — пробормотала Ила, пристально глядя на Кела. «Почему ты решила, что я бабник?» — спросил Кел любопытным тоном. «Я не ребенок. Очевидно, что ты пошел дурачиться с женщиной в их лагерь», — ответила Ила, не скрывая своей неприязни к женщине-охотнице. «Извини, но разочарую тебя, но мы не дурачились, она замужем, помнишь, у нас была только долгая трапеза, прежде чем мы помолились богам о безопасности во время наших путешествий», — ответил Кел уверенно и прямо, но все сильно сомневались в его словах, особенно Эйла. Но потом вдруг они услышали громкий крик мужчины. «А богословы, помогите мне, я переоденусь, Талас, Мара, Акатош, кто угодно». Затем последовали крики женщины. «Богословы, я благодарю тебя за охоту, которая подарила мне этот прекрасный бивень из слоновой кости». У Лидии, Сильвии и Эйлы на лицах было растерянное выражение, когда они посмотрели на Кила, который просто пожал плечами. «Я удивлен, что вы все так мало думаете обо мне. Я просто пойду спать. В конце концов, ты бы не хотела, чтобы рядом с тобой был бабник», сказал Кел, притворяясь разочарованным, когда шел к своей палатке, оставляя их вместо этого с чувством вины за то, что они обвинили его. Глава 76. Дилемма Вайтрона. На следующее утро вся группа проснулась рано. Кел проснулся последним и обнаружил, что Лидия и Сильвия уже готовят еду. «Когда вы, девочки, успели поохотиться? Еще же очень рано?» – спросил Кел, зевая и выходя из своей палатки. «Ну, или стало плохо из-за того, что она безостановочно проклинала тебя вчера, поэтому она рано проснулась и выследила для тебя твоего любимого оленя. Затем я вызвалась снять с него шкуру, а Сильвия сказала, что поможет с готовкой», – ответила Лидия, начиная собирать кое-что из их снаряжения. «Понятно, а где же тогда Эйла?» – спросил Кел, выпрямляясь и потягиваясь. «Она пошла принять ванну, ведь она была на охоте», – ответила Сильвия, медленно поджаривая мясо. Кел больше не спрашивал об этом и просто ждал, пока еда будет готова. Лидия продолжала собирать их вещи, чтобы они могли уйти сразу после того, как покушают. В этот момент к ним вернулась Эйла. «Как тебе?» – спросила Эйла, не поворачиваясь лицом к Келу. «Это действительно вкусно», – ответил Кел, откусывая еще от своего куска. «Тебе все равно не следует флиртовать с женщинами, ты можешь дать им ложную надежду», – заявила Эйла, снова не поворачиваясь к Келу. Кел просто кивнул и продолжил есть, избегая неловкого разговора, который пыталась начать Эйла. Трапеза закончилась относительно быстро, и вскоре группа отправилась в Солитьют. На этот раз они ехали так быстро, как только могли, чтобы успеть до наступления темноты. Дороги, ведущие туда, были относительно безопасны днем, поскольку многие из них патрулировались имперскими солдатами. «Мойтан, кого вы поддерживаете в этой гражданской войне?» – спросила Лидия, когда они обходили патрулирующих имперских солдат. «В настоящее время в Скайриме шла гражданская война между имперцами и штормовыми плащами. Скайрим был одной из провинций, которыми правил император, поэтому, когда штормовые плащи во главе с человеком по имени Ульфрик Штормовой Плащ попытались захватить власть, империя ответила, послав человека по имени генерал Тулиус и войска для борьбы с ними. Солитьют – это место, где располагалась имперская штаб-квартира, в то время как штормовые плащи были размещены в Виндлеме, город, ярлом которого был Ульфрик. Верховный король Скайрима жил в Солитьюде и, можно сказать, был главой всех ярлов Скайрима. Ульфрик убил бывшего верховного короля, спровоцировав войну в процессе. В настоящее время в Скайриме не было верховного короля. Солитьюдом правила молодая жена бывшего короля, Элисив Справедливая, которая теперь была ярлом Солитьюда. Однако многие решения принимались ее танами, управляющим и генералом Тулием. Она была доброй и элегантной женщиной, которую многие считали неподходящей для этой должности. Многие даже называли ее марионеточной правительницей, но поскольку она пользовалась поддержкой империи через генерала Тулия, ее положение удерживалось. «На самом деле у меня нет предпочтений в выборе сторон. Я выбрал бы ту, которая принесла бы мне наибольшую пользу», — ответил Кел без колебаний. «Как и многие квесты Скайрима, квест «Гражданская война» — это просто гонка. Как только победит та сторона, которую вы выберете, вы получите какой-нибудь титул, но никаких реальных наград. Не уверен, как здесь все будет работать», — подумал Кел про себя, когда они приблизились к Солитьюду. «Я ненавижу решение имперцев запретить поклонение Таласу только из-за этих надоедливых высших эльфов из Доминиона Альдмири», — раздраженно произнесла Эйла. «У меня тоже нет особых предпочтений», — ответила Сильвия, когда Эйла повернулась к ней. «Что ж, рано или поздно нас могут призвать в это», — вздохнув, заявила Лидия. Кел кивнул на ее слова, прежде чем сменить тему. В итоге группа прибыла не слишком поздно вечером. Оставив своих лошадей в конюшне, они наконец въехали в Солитьют. Ни у кого из группы не было никаких неотложных дел, которыми они хотели бы заняться, поэтому они решили снять номер в гостинице под названием «Подмигивающий Скивер». Он был намного больше, чем горцующая кобыла, и гораздо более хорошо украшен. Это означало большую стоимость за комнаты, но это не было проблемой для группы Килла. Поскольку в этом заведении было мало номеров, они смогли забронировать только два. Килл поделил комнату с Сильвией, в то время как Лидия и Эйла заняли другую комнату. Это немного испортило настроение обоим, но вскоре оно изменилось, когда они уселись за напитки и горячую свежеприготовленную еду. «Мы путешествовали почти без остановок. Чудесно наконец-то сесть и выпить немного, Эйла», — удовлетворенно сказала Эйла. «С этим можно согласиться. Несмотря на всех странных людей в Солитьюде, еда здесь выше всяких похвал», — добавила Лидия, наслаждаясь множеством разнообразных блюд на их столе. «Как ты думаешь, Хадвар в городе?» — спросил Килл, когда Сильвия налила ему немного эля. Сделав это, Сильвия поспешно подошла к стойке, чтобы взять еще немного напитков. Ее подпрыгивающая грудь заставила многих замолчать. «Даже у постоялых дворов есть свой собственный бард. Бард, я заплатил за песню», — крикнул один из посетителей. «Ах да, извините. Верю, что дракон рожденный пришел с силой, обладающей грудью, я имею в виду грудь. Подождите, нет, с силой, обладающей голосом». У барда заплетался язык, и он начал с нуля, в то время как Сильвия вернулась к столу своей группы. «Вот, пожалуйста, лорд Килл», — вежливо сказала она, прежде чем сесть рядом с ним. «Они настоящие или ты увеличил их с помощью магии?» — спросила озадаченная Эйла. Сильвия покачала головой, в то время как Килл поставил свою бутылку и начал серьезно размышлять. «Для этого есть магия», — подумал он про себя, когда его разум начал размышлять о том, насколько была обширна магия в этом мире. «У тебя что-то пошлое на уме, мой Тан?» — спросила Лидия любопытным тоном. «Нет. Просто строю кое-какие планы на будущее, вот и все. Я думаю, мне пора спать, путешествие заставляет меня жаждать сна», — ответил Килл, прежде чем встать со своего места. Сильвия, конечно же, решила последовать за ним, в то время как Лидия и Эйла решили насладиться качественной едой в полной мере. Войдя в комнату Килла и Сильвии, Килл сел на кровать, пока Сильвия вызывала свой персонал. «Происходит что-нибудь интересное или достигнут ли у меня прогресс?» – спросил Килл, глядя на Сильвию. «Вы добились прогресса и достигли 28%, прежде чем получите еще одно изменение. Но что еще более важно, Йерген присоединился к штормовым плащам и вчера атаковал Вайтран. В настоящее время он исполняющий обязанности Йерла. 24 и краткий уровень», – сказала Сильвия, прежде чем дождаться ответа Килла. «Тебе известно, как им удалось захватить Вайтран?» – спросил он серьезным тоном. «Йерген управлял одним драконом, который помог в нападении. Ярл Балгруов сдался, чтобы больше не терять солдат и бойцов. Он и оставшиеся в живых направились в Солитьюд», – быстро и четко ответила Сильвия. «Понятно, тогда мы подождем прибытия Ярла Балгруова. Если мы собираемся выгнать его из Вайтрана, я мог бы сделать это так, чтобы это принесло наибольшую пользу. А сейчас давай немного отдохнем. Завтра нам, возможно, придется нанести визит Йергену». Глава 77. Отчаявшийся ярл. На следующее утро в городе царила суматоха, которая пробудила Килла ото сна. «Уф, может быть, мне не стоило петель», — пробормотал Килл, вставая с кровати. Он посмотрел на кровать и обнаружил, что Сильвии там не было. Прежде чем он успел подумать, куда она пошла, она вошла в комнату с подносом еды. «О, вы наконец-то проснулись, лорд Килл. Держите», — сказала она с улыбкой, прежде чем медленно подойти к нему с подносом, стараясь не упасть. «Фух, ты хорошо спал?» — спросила она, вздохнув с облегчением от того, что не упала. Килл кивнул головой, прежде чем подойти к ближайшему окну. «Я предполагаю, что вся эта суматоха означает, что прибыл Ярл Балгруов?» — спросил Килл, глядя на множество людей, сбившихся в группы и разговаривающих тихим шепотом. «Да, он прибыл со своими людьми сегодня утром». Как только Лидия и Эйла услышали, что произошло, они бросились встречать его в Синем дворце, — мягко ответила Сильвия. «Синий дворец, ха. Ярл Балгруов, вероятно, ищет там убежище или помощи у Ярла Элисифа. Мы тоже должны отправиться туда. Дай мне только собраться», — сказал Килл, прежде чем отойти от окна. Собравшись, Килл покинул подмигивающий Скивер и вместе с Сильвией направился к Синему дворцу. По пути он встретил много людей, которые обсуждали ситуацию в Вайтране. Многие знали только о том, что Ярл Балгруов проиграл Ульфрику, но подробности о том, как это произошло, были расплывчатыми, поэтому люди говорили о том, что, по их мнению, произошло или что они слышали. Новости в Скайриме распространяются быстро. Интересно, что заставило Ергена встать на сторону штормовых плащей, сказала Сильвия, когда Кел и она шли по улицам Солитьюда. Вероятно, титул Ерла. Я сомневаюсь, что имперцы могли бы предложить это, если только они не очень отчаянно хотят победить. Я думаю, было бы глупо надеяться, что он просто будет придерживаться основного задания, пока не достигнет 81-го уровня. В игре квест «Гражданская война» это просто глючный раздражающий квест, но здесь это будет кровавая бойня, если ее оставить для эскалации. Особенно с участием Ергена, проанализировал Кел, прежде чем они прибыли в Синий дворец. Оказавшись там, он был остановлен стражниками, но некоторые из людей Ерла Балгруулфа, которые остались снаружи, узнали его и заявили, что он был одним из самых уважаемых танов Вайтрона. «О, мои извинения, сэр, пожалуйста, проходите», — сказал охранник уважительным тоном, в основном только из-за репутации Кела, а не из-за его титула. Войдя во дворец, Кел уже слышал звуки спорящих голосов, доносившиеся из тронного зала наверху. Кел направился туда и нашел зал с несколькими выдающимися деятелями Солитьюда. Ярл Лисев сидела на троне со своим управляющим и Хаускарлом рядом с ней. Генерал Тулиус стоял перед ней, скрестив руки на груди, в то время как Ярл Балгруулф стоял лицом к ним, стоя в центре, рядом с Ирилит. Эйла и Лидия стояли по дальним сторонам, в то время как многие другие фигуры сидели и наблюдали за происходящим. Появление Кела в и без того напряженной атмосфере не осталось незамеченным. «А ты кто такой?» — спросил управляющий Ярла Лисифа, потянувшись за своим мечом. «Успокойся, он тан из моего города», — заявил Ярл Балгруулф. «Бывшего города, ты имеешь в виду, ха-ха», — прокомментировал один из танов, сидевших по бокам. Это сильно раздражало Ирилит, но Балгруулфу было наплевать на насмешки. Он знал, что в Солитьюде уважают только богатство и власть. «Как только вы теряете это, все обращаются с вами как с обычным сбродом. В любом случае, Балгруулф, имперский легион не может выделить никаких войск, чтобы помочь вам вернуть Вайтран. Во-первых, вы предпочли сохранить нейтралитет и отказали нам в праве разбить лагерь близ Вайтрана и разместить там солдат. Во-вторых, с появлением дракона мне теперь придется пересмотреть свою стратегию при столкновении с Ульфриком. Я просто не могу тебе помочь. Если бы ты с самого начала вступил с нами в союз, этого бы не было», — твердым тоном сказал генерал Тулиус. «Ты согласна с этим, Лисев?» — спросил Ярл Балгруулф тоном, в котором слышался намек на гнев. «Мне искренне жаль, Балгруулф, я доверяю суждению генерала Тулия. Ради нашей дружбы ты можешь найти убежище в моем городе. Возможно, когда генерал Тулий разберется с Ульфриком, вы сможете вернуть свой город», — ответила Лисев мягким и нежным тоном. Балгруулф сжал кулаки и хотел заговорить, но Кел заговорил первым. «Ярл Балгруулф, не могли бы вы вкратце рассказать о том, что произошло? В зависимости от ситуации, я помочь вам», — заявил Кел уверенным тоном, привлекая всеобщее внимание. Таны Солитьюда не могли удержаться от смеха, в то время как Лидия и Эйла смотрели на него с сомнением. Но Ярл Балгруулф отчаянно нуждался в любой помощи, которую он мог получить. «Итак, компаньоны вместе с некоторыми из моих лучших охранников отправились сражаться с драконом лицом к лицу, в то время как Ирилит заставила меня сбежать из города. Я не уверен, в каком состоянии он был после того, как мы уехали, но разведчик видел флаги штормовых плащей, висящие на моих стенах, сигнализирующие о нашем поражении», — объяснил Балгруулф тяжелым тоном. «Понятно, это всего лишь один дракон и около 200-300 солдат. С этим будет достаточно легко справиться. В настоящее время у них не было времени успокоиться, и они, очевидно, все еще устали, а некоторые получили ранения в битве с вашими людьми. Пройдут дни, прежде чем Ульфрик сможет послать больше войск, чтобы прочно взять Вайтран под свой контроль. Именно в это время его силы в Вайтране будут наиболее слабы. Драконы несколько усталых людей – это то, с чем легко справиться. Войскам из Солитьюда потребуется больше времени, чтобы добраться до Вайтрана. Если сегодня будет предпринята сильная атака, Вайтран вернется в ваши руки завтра к восходу солнца». Анализ Кела заставил многих в комнате задуматься, в то время как Ярл Балгруулф увидел надежду и заговорил взволнованным тоном. «Значит, у тебя есть план, клянусь своим именем, что если это сработает, я позабочусь о том, чтобы ты был вознагражден», — сказал отчаявшийся Ярл. «Репутация, которую я получу, вернув город, Это моя настоящая цель, поскольку это откроет для меня много возможностей. Смещение Ергина с поста Ирла – большой плюс, но я не откажусь от награды, подумал Кел про себя, прежде чем ответить. План прост, атакуй и верни Вайтран, небрежно сказал Кел. Тан и Солитьюда снова рассмеялись, в то время как взволнованный взгляд Ирла Балгруфа исчез. Кел не возражал против этого и просто начал уходить. Это безумие, сражаться с таким количеством войск, даже если они ранены, плюс дракон. Просто подождем, пока имперский легион сделает то, что должен, озвучил генерал Тулли. Кел проигнорировал мужчину и продолжил идти, только оглянувшись, чтобы оставить несколько прощальных слов. Ергин не единственный, у кого есть прирученный дракон. Глава 78. Битва за Вайтраны. Сильвия, встретимся за городом, быстро сказал Кел, отделившись от Сильвии и побежав к гостинице, подмигивающий Скивер. Оказавшись там, он направился в свою комнату и достал оружие, аккуратно завернутое в ткань. Это было то оружие, которое он подобрал в подземелье за последние недели. Картинка оружия представлена в конце главы. Помимо того, что он был способен наносить больше урона и обладал некоторыми уникальными чарами, нельзя было сказать, что он действительно был особенным. «Давайте посмотрим, на что он способен», — подумал Кел вслух, прежде чем завернуть клинок обратно в ткань и покинуть гостиницу. Однако, как только он выбрался за пределы города, он обнаружил Лидию и Эйлу, стоящих рядом с Сильвией, готовых к битве. «Я лучше умру, сражаясь, чем буду сидеть сложа руки и ничего не делать, пока мой дом захвачен», — заявила Лидия о своих намерениях, увидев, что Кел смотрит в ее сторону. «И я хочу сражаться бок о бок со своими братьями и сестрами по щиту», добавила Ила после того, как Лидия закончила свою речь. «Хорошо, тогда давайте не будем терять время», сказал Кел, прежде чем пройти мимо них и посмотреть на небо. «Нахаглив, Сахлакнир!» Крик Кела эхом разнесся по небу, и почти сразу же в ответ раздался громкий рев. Не потребовалось много времени, чтобы увидеть источник этого звука. Два больших дракона летели бок о бок, приближаясь к Килу. Ила казалась взволнованной при виде их, в то время как Лидия уже привыкла видеть драконов во время его путешествий с Килом, поэтому у нее не возникло никакой реакции. С грохотом большие звери приземлились на землю. Охранники, увидевшие их издалека, не находили слов, думая, что на них напали. «Продолжайте, мы нападем парами», быстро заявил Кел, подходя к дракону с голубоватой чешуей. Лидия и Ила заколебались, услышав его слова, но Сильвия быстро отреагировала и подошла, чтобы присоединиться к нему. Она села позади него и крепко обняла, пока он держался за рога большого дракона. В Вайтран Сахлакнир Кел назвал место, куда они направлялись, и дракон немедленно начал махать крыльями и отрываться от земли. «Подожди, как мы поедем на...» Ила попыталась крикнуть Килу, но дракон продолжал взлетать, прежде чем, наконец, улетел в направлении Вайтрана. «Давай, Эйла, пойдем!» — крикнула Лидия, бросаясь к дракону по имени Нахаглив. Эйла, конечно, колебалась, как и любой другой в ее ситуации. Даже Лидия нервничала, но она достаточно доверяла Килу, чтобы следовать за ним. Она взобралась на дракона, и вскоре Эйла присоединилась к ней. Не нуждаясь в инструкциях, он начал взлетать самостоятельно и последовал в том направлении, куда приказал Кел. «Я думала, тебе есть что сказать о езде на драконе, Эйла», сказала Лидия, поскольку Эйла не разговаривала с тех пор, как они взлетели. «Я беспокоюсь о своих братьях и сестрах по щиту. Я сомневаюсь, что они бы сдались. Я боюсь худшего», сказала Эйла с озабоченным выражением на лице. Лидия не знала, как прокомментировать ее заявление, поскольку в нем было много правды. «Мы можем только надеяться на лучшее, Эйла. Ненужные мысли в бою убьют тебя», ответила Лидия твердым тоном. «Ты права, спасибо, Лидия», ответила она искренне благодарным тоном, в то время как Лидия отмахнулась от этого как от пустяка. Вайтрану потребовалось всего несколько минут, чтобы оказаться в их поле зрения. Это были многочисленные лагеря штормовых плащей за пределами города, охранявшие вражеские войска. Они не могли расслабиться, пока не прибудет подкрепление из Виндхельма, чтобы они могли должным образом укрепить свои позиции в Вайтране. Вид двух драконов, летящих к Вайтрану, обычно пугал или нервировал людей, но штормовые плащи думали, что они принадлежат драконорожденным. Сахлакнир и Нахаглив подлетели ближе друг к другу, приближаясь к Вайтрану. «Сахлакнир, дракон, помогающий Ергину, представляет угрозу?» спросил Кел на языке дракона. «Его зовут Вулитнак, он грозен, но нет ничего такого, с чем я не справился бы в одиночку», ответил Сахлакнир уверенным тоном. «Хорошо, тогда мне нужно, чтобы ты его чем-то занял. Если это возможно, то держи его подальше от города. Нахаглив, ты приземлишься у городских ворот и сожжешь всех без исключения солдат штормового плаща, которые приблизятся к ним», снова произнес Кел на языке дракона. Тем временем в доме Ярлов Йерген небрежно сидел на троне, потягивая мед из бутылки, как король. Перед ним стояла женщина с клинком на бедре и хмурым выражением лица. «Зачем мы тратим время на эту борьбу? Не забывая о своем долге дракона рожденного, Йерген», произнесла она неодобрительным тоном. «Пожалуйста, расслабься, дельфина. Я уже согласился убить каждого дракона в Скайриме, этот нам сейчас просто полезен, а потом я убью и его. Тебе следует немного расслабиться, мы слишком долго искали приключений». Генерал Тулиус даже не ответил на письмо, которое я отправил. «В любом случае, это его потеря, поскольку я завоюю Скайрим с помощью Ульфрика и заставлю его и всех, кто смотрел на меня свысока, пожалеть об этом», — уверенно произнес он. «Помощь? Ясно, что Ульфрик просто использует тебя для достижения своей цели, стать истинным верховным королем Скайрима. Почему ты решил, что он уступит этот титул тебе?» Йерген рассмеялся над вопросом дельфины. Его смех эхом отозвался в пустом зале, в котором он сидел, в то время как дельфина просто скрестила руки на груди и наблюдала за ним. «Сейчас я притворюсь, что меня устраивает быть ярлом. Но как только я получу больше драконов для контроля, я уничтожу его и приду к власти», — гордо заявил он. «Еще драконы, контроль, ты с ума сошел? Нам нужно убить всех этих тварей до единого», — громко возразила дельфина. «Да, я согласен с этим, но только после того, как мы обманем имперцев и свергнем Ульфрика. Подумай об этом, с нашим правлением ты действительно могла бы сделать Скайрим лучшим местом, свободным от драконов, дельфина». Дельфина на мгновение задумалась и уже собиралась ответить, как вдруг в зал ворвался охранник. «Ярл Йерген, на нас напали!» — в панике закричал охранник, но Йерген оставался спокойным. «И что, позволь моему дракону справиться с этим. К тому же, разве у нас недостаточно войск?» — небрежно ответил Йерген. «Ситуация не так проста, ярл, два дракона напали на нас. Один из них мешает нашим войскам войти в город, в то время как другой непосредственно сражается с вашим собственным драконом. Наших людей в городе слишком мало, не говоря уже о том, что некоторые люди нападают изнутри, и недовольные жители Вайтрона присоединяются. Мы не можем так победить», — объяснил запаниковавший охранник тяжелым тоном. «Что?» Йерген встал с трона, выслушав объяснение. Он схватил свой меч и начал выходить из зала вместе со стражником и дельфиной на буксире. Вернувшись на улицы Вайтрона, тела солдат в штормовых плащах начали накапливаться одно за другим. Сильвия сражалась у въезда в город, убедившись, что никакие штормовые плащи не смогут попытаться сбежать, поскольку Нахаглиев был сосредоточен на предотвращении проникновения войск. «По приказу лорда Кила, ты не пройдешь», — пробормотала она, прежде чем произнести заклинание широкого спектра действия. Все, кто был в радиусе его действия, почувствовали, как леденящий до костей ветерок проник в их тела. Их тела начали дрожать, и они едва могли держать свое оружие. Большинство нордов привыкли к холодной погоде, поэтому мороз не причинял им такого сильного вреда, но даже они почувствовали мощь атаки Сильвии. Однако на этом все не закончилось. Сильвия вскоре заняла другую позицию и начала бросать в их сторону большие сосульки. Начальное заклинание предназначалось только для того, чтобы замедлить их и снизить скорость реакции. После того, как прошла первая волна сосулек, большое количество солдат в штормовых плащах встретили свой конец, в то время как другие были тяжело ранены. Сильвия ни на дюйм не сдвинулась со своей позиции, готовясь запустить еще одну волну снарядов. Ила также отделилась от группы и отправилась в Джорваскр, чтобы проверить спутников или, по крайней мере, узнать, все ли с ними в порядке. Однако то, что она обнаружила, было тем, чего она боялась больше всего. Нет. Глава 79. Битва за Вайтран 2. Прибыв в Джорваскр, Ила обнаружила, что он находится в плачевном состоянии. Само здание выглядело сильно поврежденным, в то время как вокруг, казалось, никого не было. Ила сжала кулаки, прежде чем войти внутрь. «Здесь есть кто-нибудь?» — крикнула она с надеждой. «Леди Ила», — ответил голос на ее призыв тоном, в котором звучала печаль. Эйла узнала голос и подошла ближе. Голос принадлежал молодой женщине, которая стояла на коленях на полу и убирала грязный холл. Она была служанкой Бжорваскра. «Сэ, что случилось? Где все?» – спросила Эйла тоном, в котором слышалось беспокойство. Сэ покачала головой в ответ, и ее и без того печальное выражение, казалось, стало более очевидным. Это заставило Эйлу еще больше встревожиться из-за того, что она собиралась услышать. Сначала все стояли вместе и защищали город от нападения, но некоторые согласились с тем, что Ульфрик был прав и что Скайрим должен принадлежать Нордам. Другие отказались и сказали, что это не их дело решать, защита города на первом месте. Спор вскоре перерос в настоящую драку. Я спряталась в нижних комнатах, поэтому я не уверена, что еще произошло. Я знаю только, что те, кто был против присоединения к Ульфрику, были либо убиты, либо заключены в тюрьму. Эйла не знала, чувствовать ли ей гнев или печаль, пока Сэя продолжала говорить. «Мы, братья и сестры по счету, должны держаться вместе, несмотря ни на что, зайти так далеко, убивая», — тихо пробормотала Эйла, сжимая кулаки. Она больше ничего не сказала и повернулась, чтобы уйти, обнажая свой лук. Оказавшись снаружи, она посмотрела в сторону драконьего предела, нахмурив брови. «Вы будете отомщены, мои братья и сестры». Тем временем на другой стороне города, в районе, называемом районом ветра, Кел и Сильвия быстро уничтожали солдат в термовом плаще, когда они направлялись к пределу дракона. Каждый раз, когда они убивали нескольких солдат, новых появлялось все больше и больше. Кел запустил свой клинок в атакующую группу из трех человек. Длинный меч прямо пронзил голову одного из них насквозь. Это заставило оставшихся двоих на мгновение заколебаться. «У него нет оружия, а теперь пошли», — сказал один из солдат, начиная возглавлять атаку. Мужчина подошел ближе и попытался замахнуться молотком на голову Кела, но тот легко уклонился от удара и нанес мужчине чистый апперкот. Мужчина был уверен, что Кел не сможет причинить ему большого вреда, поэтому и совершил такое безрассудное нападение. Однако он понятия не имел, насколько нечеловеческой была сила Кела. Когда кулак Кела соединился с челюстью солдата, послышался звук ломающихся костей. Затем солдата подняли в воздух, прежде чем он с силой приземлился. Его тело дрожало, когда он извивался и подносил руки к лицу. Его челюсть была полностью раздроблена вместе со многими зубами, оставив на лице кровавое месиво. Кел посмотрел на солдата и был готов нанести последний удар. Однако оставшийся солдат набрался смелости атаковать и бросился на Кела с топором. Кел остановил атаку солдата, просто взяв его за руку. Эти двое были всего в нескольких дюймах друг от друга. Кел посмотрел мужчине в глаза и заговорил. «Фусродах!» Крик Кела поразил мужчину. Сила была настолько сильной, что мужчина отлетел без руки, которую все еще держал Кел. С сильным ударом тело мужчины врезалось в один из близлежащих домов, мгновенно убив его, поскольку многие его органы уже были либо раздроблены, либо пронзены треснувшими костями. Кел отбросил руку мужчины и посмотрел вниз на оставшегося человека под ним. «Фусродах!» Кел крикнул еще раз, но на этот раз лицом к земле. Верхняя часть тела этого солдата теперь превратилась в месиво. Кел просто продолжил и забрал свое оружие, прежде чем двинуться дальше. Стиль борьбы Лидии был более традиционным. Она направляла свой клинок против своих противников, прежде чем найти лазейку и нанести удар. Для тех, кто был далеко, она просто убивала их своим луком. «Мой тан, они отступают в сторону драконьего предела», — объявила Лидия, указывая на группу отступающих солдат. «Это не имеет значения, они загнаны в угол», — сказал Кел, прежде чем показать ухмылку. Паника росла в драконьем пределе, когда все оставшиеся солдаты бросились туда. «Что все это значит? Вы хотите сказать, что вам не удалось избавиться от нескольких взбунтовавшихся граждан и нескольких авантюристов?» — громко закричал Ерген, видя, как все больше и больше солдат возвращалось в жалком состоянии. «Тот, с кем мы столкнулись, необычный искатель приключений, это охотница. Она уничтожила многих из нас, даже не подойдя близко. Ее навыки стрельбы из лука – это не повод для насмешек», — объяснил один из солдат, тяжело дыша. «Это ерунда. У ворот стоял эльфийский маг, из-за которого невозможно было выйти. Как будто у нее никогда не кончается магия. Атака за атакой без конца. Она тоже необычная авантюристка», — закричал другой солдат, которого безумно трясло. «Если ты думаешь, что это страшно, значит, ты не сталкивался с тем, Кого зовут Кел, убийца драконов. Он разорвал нас на части, как беззащитных детей. Далеко ли, близко ли, он легко достал нас. Эта женщина с ним только усложнила ситуацию. Высказался другой солдат, который покачал головой. Услышав имя Кела, Ергин нахмурился и больше не выглядел расслабленным. Кел, это невозможно, мне сказали, что он уехал в Солитьют. Как он мог так быстро добраться сюда? Ты бредишь, это просто какой-то другой авантюрист. Не оправдывайся за свою неудачу, придумывая ложь. Громко ругал Ергин солдат, отказываясь верить их словам. Знаешь, они правы. Глаза Ергина расширились, когда он услышал знакомый голос. Он посмотрел вперед и увидел, что Кел только что поднялся по лестнице в драконий предел вместе с Лидией. Ты считаешь себя каким-то героем. Скайрим принадлежит нордам. Ты только заставляешь людей страдать, выступая против Ульфрика. Пробормотал Ергин, обливаясь холодным потом. Я здесь не для того, чтобы вступать в дебаты о том, какая сторона права. Я здесь только для того, чтобы освободить Вайтран от твоей глупости. Ничто из того, что ты скажешь, этого не изменит, небрежно ответил Кел. Тогда будь по-твоему. Люди, атакуйте его. Ергин поспешно отдал приказ, но солдаты проявили нерешительность и страх, стоя перед Келом. Я скажу это только один раз. Бросайте свое оружие и сдавайтесь или умрите за это жалкое оправдание Ерла позади вас. Я прошел так далеко, не получив ни единой царапины, что заставляет вас, раненых и уставших солдат, думать, что вы сможете что-то изменить. У вас есть время все изменить, пока я не обнажу свой меч, чтобы выбросить ваше оружие и лечь на землю, произнес Кел властным тоном. Глава 80. Победа. Солдаты, стоявшие лицом к Келу, покрылись холодным потом. Многие подумывали о том, чтобы сдаться, но боялись, что это приведет только к смерти. «Чего вы ждете?» – попытался приказать Ергин, но был прерван непредвиденным событием. Большой дракон внезапно направился ко входу в драконий предел. Глаза солдата расширились, поскольку он не проявлял никаких признаков остановки. Кел действовал быстро и прыгнул к Лидии, заставив ее пригнуться в укрытие. Он сделал это как раз вовремя, поскольку дракон пролетел над ним с ужасающей скоростью и теперь направлялся прямо к солдатам. «Беги!» – закричал один из них, когда вся группа впала в панику. Глаза Ергина расширились, и он сразу же решил повернуть назад и броситься внутрь драконьего предела. Солдаты попытались сделать то же самое, но их было слишком много, чтобы войти сразу. Итак, с большим грохотом дракон врезался во вход в драконий предел. Солдаты, которым не повезло, и они не успели отпрыгнуть, умерли от удара тела дракона. «Спасибо тебе, мой Тан. Это было слишком близко», — сказала Лидия, когда они с Килом поднялись на ноги. «Не беспокойся. Давай отправимся за Ергином, прежде чем». Пока Кел инструктировал Лидию о том, что они должны делать дальше, дракон, врезавшийся во вход в драконий предел, начал подниматься из-под обломков и издал громовой рев в гневе. На этот рев последовал еще один оглушительный рев, который уже принадлежал от Сахлакниру. Увидев Сахлакнира, другой дракон снова взлетел, и пара продолжила свою битву криков. «Быстро, Лидия, пойдем!» — крикнул Кел, когда он побежал к разрушенной двери в предел дракона. «Верно, я с тобой, мой Тан», — ответила Лидия, отводя взгляд от сражающихся драконов и следуя за Келом. Кел быстро побежал и легко перепрыгнул через обломки, которые лежали вокруг входа. Лидия приближалась немного медленнее, но не отставала. «Хох!» — воскликнул Кел, увидев, что солдаты, пробравшиеся внутрь, все еще полны решимости сражаться. Не давая им еще одного шанса сдаться, Кел бросился на них с обнаженным клинком. Первый солдат на его пути попытался выпустить стрелу в Кела, но Кел на бегу метался из стороны в сторону, что делало невозможным точно определить направление атаки на него. В конце концов, Кел сумел подобраться поближе и полоснул солдата по рукам, заставив его выронить лук и стрелы. Другие солдаты не хотели видеть, как умирает их друг, поэтому они решили вместе атаковать Кела. «Умри, любовник Талмара!» — крикнул один из солдат, замахиваясь большим топором в сторону Кела. Кел не увернулся, а вместо этого использовал солдата в качестве мясного щита, не способный остановить движение собственного топора. Поскольку было слишком поздно, солдат мог только наблюдать, как его топор пронзил голову его товарища. «Трус!» — закричал он в гневе и бросился с голыми руками на Кела. Кел подбежал к мужчине и наступил ему на колено, используя его в качестве толчка, прежде чем подпрыгнуть в воздух и нанести широкий удар ногой, нацеленный в лицо разгневанного солдата. Звук раскалывающегося черепа этого солдата был ясен как божий день. Вскоре он упал на землю, не произнеся больше ни слова, когда из него ручьем потекла кровь, заставляя остальных три солдат отступить. «Что это? Подойди один, где твой северный дух? Иди ко мне, я уже спешу и мне некогда ждать», — сказал Кел небрежным тоном, повернувшись лицом к солдатам. «Давайте, братья, давайте атаковать вместе», — крикнул один из оставшихся солдат, крепче сжимая свой топор. Кел ухмыльнулся, но никак не отреагировал и ждал, когда они начнут атаку. Однако, как только они приблизились, «Фусродах!» — крикнул он, целясь им в ноги. Все трое упали от силы его крика. Они попытались схватиться за свое разоруженное оружие, но все получили по стреле в голову. «Хорошая работа, Лидия», — сказал Кел, не оборачиваясь. «Куда делись Ерген и та женщина рядом с ним?» — спросила Лидия. «Я думаю, они поднялись наверх. Но в случае, если я ошибаюсь, оставайся здесь и позови меня, если он вернется на этот этаж», — ответил Кел, прежде чем пройти в конец коридора, а затем подняться по лестнице. Тем временем Ерген стоял на большом каменном балконе и расхаживал взад-вперед. «Где этот проклятый дракон? Сначала он разбил мой дом, а теперь его здесь нет. Нам нужно уходить прямо сейчас», — пожаловался Ерген женщине, прислонившейся к стене и нахмурившей брови. «Я говорила тебе, что мы должны были воспользоваться подземными путями эвакуации. Надеяться, что дракон спасет тебя, было глупо. Что, если он выйдет из-под контроля? Тебе следовало просто убить эту чертову тварь», — возразила Дельфина, выражая свое раздражение событиями, которые сейчас произошли. «Слишком поздно о том, чтобы сожалеть», — добавил третий голос. Голос принадлежал Килу, который только что вошел в большую комнату, ведущую на балкон. Выражение лица Ергена сразу же стало кислым, в то время как Дельфина приготовила свой клинок к бою. «Не смотри так расстроенно, Ерген. Если бы не я, то кто-то другой лишил бы тебя твоего недавно полученного титула. Ты не самый популярный дракон рожденный, если ты не заметил», — небрежно сказал Кел с улыбкой на лице. Ерген стиснул зубы и бросился перед Дельфиной, прежде чем крикнуть в сторону Кела. «Фусро, Фусродах!» — улыбнулся Кел попытке Ергена закричать, поскольку знал, что его собственная эффективность крика не имеет себе равных. Это стало еще более смертоносным благодаря его способности контролировать время. Для него Ерген пытался кричать в замедленной съемке, чему он легко противостоял. Полный крик Кела встретился с неполным криком Ергена. Результат был очевиден, поскольку Ергена отправили с балкона, в то время как Дельфина с силой ударилась о стену, прежде чем упасть на землю и потерять сознание. Тело Ергена приземлилось за стенами Вайтрона. Оно было все избитое, в синяках и крови. Любой бы подумал, что он мертв, но, будучи тараканом, которым он был из-за своего уровня, он медленно встал и начал убегать. Когда он повернулся к Дельфине, Лидия вбежала в комнату с обнаженным мечом. «Мой Тан, я слышала, как ты кричал, это все». Она вложила меч в ножны и вздохнула с облегчением, увидев, что Кел находится в полном порядке. Она подошла к нему и скрестила руки на груди, оглядываясь вокруг. «Я так понимаю, Ерген сбежал, что насчет нее?» — с любопытством спросила Лидия. «Ну, и вот битва при Вайтроне закончилась так же быстро, как и началась. Новость о триумфе Кела и его группы в возвращении Вайтрона распространилась как лесной пожар. Через два дня новость дошла до Солитьюда и вызвала много недоверия. Но люди Ирла Балгруфа и некоторые имперские войска подтвердили, что это правда. Прибыв на место, он застал город в праздничном настроении. Все они ждали его, чтобы одновременно оплакать и отпраздновать гибель тех, кто пал, защищая город. Ярл Балгруф, не колеблясь, объявил, что празднование состоится как можно скорее. Кел отправился проверить поместье, которое ярл подарил ему за службу. Первоначально оно принадлежало богатому торговцу, который также носил титул Тана, но предал Ярла Балгруфа и поклялся в верности Ульфрику. Лидия попросила разрешения остаться, чтобы помочь в приготовлениях, на что Кел согласился. Что касается Илы, Кел не видел ее с тех пор, как они вернули Вайтран. В настоящее время Кел направлялся на собственный этаж поместья, похожий на подземелье, куда он поместил Дельфину. Рассортировав все, что у него было в плане на данный момент, он решил, что пришло время допросить ее. Кел открыл дверь в ее камеру и подошел к ней, но то, что произошло дальше, превзошло все ожидания от того, каким будет допрос. Тяжело дышит. Я вижу это в твоих глазах. Ты хочешь победить меня? Накажи меня за нападение на твой город. Что ж, делай все, что в твоих силах. Я смогу это вынести. Давай, бей меня. Дай мне посмотреть, сможешь ли ты оставить след. Так много следов. Тогда ты будешь бить меня еще сильнее и превратишь в своего раба. Я никому не расскажу, сказала Дельфина, тяжело дыша и потирая ноги друг от друга. Глава 81. Допрос, плюс 18. Ну, чего ты ждешь? Разве тебе не нужна информация? Спросила запыхавшаяся Дельфина. Кел встал перед ней и на мгновение странно посмотрел на нее. Не думал, что Дельфина такая, или, может быть, она не боится боли. Подумал Кел, просто глядя на нее. Чтобы выяснить, кто есть кто, Кел подошел к Дельфине, которая была связана в центре комнаты с поднятыми над головой руками. Она продолжала тяжело дышать, как будто взволнованная, когда Кел приблизился к ней.